Глава К, в которой Никита учится куролесить и ест калачи, кулебяку и колбасу. «Кому калачей, кулебяк, колобков, налетай, разбирай!» — ворвался в уши Никиты громкий голос. «Кексы красивые, колбаса копченая, капуста квашеная, карамельки, клубничка и клюква, угощайтесь кушаньями!» «Что?» Мальчик сел и протер глаза. С просонья он не сразу понял, что происходит и кто тут кричит. «Никита, доброе утро!» — весело воскликнула очередная феечка, подлетая к нему. «Вставай скорее, я тебе столько угощений приготовила! Я фея К, и мы сегодня будем учить букву К!» «Да?» — герой осмотрелся. И правда, вся комната была заставлена коробками и коробочками, в которых лежали разные вкусности. «Ух ты!» — выпалил он, когда из одной коробки ему подмигнул колобок. «А ну-ка, кыш!» — погрозила пальчиком колобку фея. Тот быстро закрыл глаза, притворяясь обычной едой. Никита рассмеялся и выбрался из постели. «Давай скорее завтракай и начнем куролесить!» — поторопила его фея К. Никита честно съел сколько смог, и калачи, и кексы, и колбаса, и все остальное было очень вкусным. Он так объелся, что с трудом дышал, а на него еще смотрели из тарелки красные ягоды клубники и горсть карамелек. Но съесть их сил уже не было. «Не переживай», — поняла его расстройство фея К. «Сейчас поиграем, поучимся и потом доешь». «Спасибо, было очень вкусно», — с улыбкой поблагодарил ее мальчик. «А что мы сейчас будем делать?» «Куролесить, конечно», — сказала фея К так, словно это само собой разумеется. «Встать с утра пораньше, позавтракать и сразу же начинать куролесить». «Какая красота!» — вдруг закричал кто-то с люстры скрипучим голосом. «Какаду!» — пояснила фея, а Никита во все глаза рассматривал большого попугая с ярким оперением, который хлопал крыльями, сидя на люстре. Вдруг рядом с ногами мальчика кто-то громко щелкнул челюстями. Никита посмотрел туда и с воплем забрался на стол, потому что на ковре сидел маленький зеленый крокодил и клацал зубами, пытаясь дотянуться до его ноги. «Ты ж мой крокодильчик!» — ничуть не пугаясь, воскликнула фея К. «Не балуй!» Она взмахнула волшебной палочкой, и из-за шторы выскочил кенгуру. Следом за кенгуру из-за этой же шторы сначала вышел козлик, потом косуля, затем конь, на спине которого сидела кошка. Никита даже рот раскрыл, глядя на все это безобразие. «Ого!» — наконец смог он произнести. «Это еще что?» — гордо сказала сегодняшняя учительница. «Если уж куролесить, то по-настоящему, сейчас!» Она снова взмахнула волшебной палочкой, и в воздухе закружили самые разные птицы. «Коршун, колибри, королек!» — восклицала девушка, комментируя появление каждой птицы. «Каравайка, конюга, казуар!» Последние три птицы были очень смешными, и названия у них тоже были смешными, поэтому Никита рассмеялся, продолжая сидеть на столе. «Нравится?» — весело поинтересовалась фея. «Пригласим еще кита, кашалота, каракатицу и морского конька». Мальчик ничего не имел против новых гостей, и в следующую минуту оказалось, что сидит он не на столике, а в лодке, которая качается на морских волнах. А неподалеку показывались Все перечисленные феи Ка – морские животные. «Надо же, как много слов на букву «К»!» – уважительно сказал Никита, глядя на стайку креветок. «Да», – согласилась учительница, – «хорошая буква, и слов с нее начинается очень много. Хочешь каравай?» «Нет, спасибо», – отказался герой. «Я еще не проголодался». «А покормить твоих новых знакомых?» И не успел Никита опомниться, как у него на коленях появился большой румяный каравай. Мальчик отламывал от него кусочки и бросал в воду, угощая плавающую вокруг живность. А еще к нему подлетали птички, и их он тоже угощал. Когда каравай закончился, фея сказала: «Ну, а теперь будем учиться писать букву «К».» Мальчик успел только моргнуть, как снова очутился в своей комнате. Крокодил уполз в угол, так что он смог спуститься со столика и подойти к доске. «Смотри, буква «К» пишется вот так», — сказала фея «К» и вывела на доске мелом красивые ровные буковки. «Видишь, рисуем ровный столбик и добавляем к нему рожки». «Буква «К» любит колоться?» – засмеялся Никита и стал учиться писать эту букву. «Кого куда кольнула «К»?» – весело спросила учительница. «Кого-то, кто кусался и куролесил!» – хохоча ответил ей ученик. Он немного поразмышлял и добавил: «Спинка есть и две колючки, нарисуем их как ручки и получим букву «К».» Никита задумался, так как дальше стишок не придумывался. «Словно усики жука», — закончила за него фея «К». «Странный стишок у нас получился», — оглянулся на нее мальчик. «Зато смешной, а в куролесенье главное, чтобы было смешно», — сказала фея и тоже рассмеялась. Когда Никита закончил писать, и вся доска покрылась буквами, фея Ка сказала: «Мне пора, я полетела к себе домой. Меня там ждут корова, краб, кугуар и кто-то еще. А ты отдыхай, завтра снова продолжишь учиться быть героем». Мальчик и фея попрощались, она улетела, а Никита продолжил учиться и куролесить.